Глава вторая. Дом в Шишкином лесу построил в 1888 году мой прадед, великий русский композитор Чернов, когда он женился на Верочке. Она была на 25 лет моложе его. Вот они рядом скачут верхом по лесной просеке. Иван Чернов в офицерском мундире, бородатый и близорукий, в очках с толстыми стеклами, и моя будущая прабабушка Верочка. Девственный лес, жаркий июльский полдень, кроны древних деревьев пронизаны солнечными лучами, золотые колонны сосен, свежая зелень огромных дубов и берез. В полной тишине слышно только пение птиц и конский топот по мягкой траве. «Чернов, куда вы меня повезли?» «Это и есть Шишкин лес, Машер. Название-то каково?» «Буйдё помэде пинь. Волшебное место». «Не сыпа. Вот она, истинная Русь. Первозданная, мощная, дикая. Вам не страшно в лесу?» «Мне?» — надменно усмехается Верочка. «Я уже не маленькая». «Но местный люд верит, что тут еще сохранились кикиморы, лешие и эти... другие таинственные существа русского фольклора», — говорит Чернов. «Мой прадед был насквозь русский человек, но по-французски говорить ему было легче, чем по-русски». «Вы верите в лесных духов?» — спрашивает он у Верочки. «Нет, я современная женщина». «А я, когда бываю здесь, вполне готов поверить. Тишина-то какая! К черту города с их суетой! Оставим их жалким космополитам! Только здесь, в глуши, родится национальное искусство! Я построю здесь дом и поселюсь навечно!» «Погодите!» — прерывает его Верочка и прислушивается. «Что? Стойте!» Они останавливают лошадей. «Слушайте, слушайте!» — шепчет Верочка. «Что это?» В пение птиц вплетается отдаленный музыкальный свист. «Это же звуки флейты!» — говорит Верочка. «Больше похоже на свирель!» — прислушивается Чернов. «Пастух?» — «В лесу!» — качает головой Чернов. «Тут до ближайшего жилья 7 верст. Пастухов здесь никак быть не может». «Тогда что это?» «Оно!» — шепотом отвечает Чернов. «Верочка, я же вам говорил? Мужики божились, что здесь это обычное явление, и я им верю». «Духи? Вы это всерьез? А кому тут еще на свирели играть? Это совершенно безлюдное место. Вы испугались?» «Нет», — растерянно трясет головой Верочка. «Этого не может быть. Я сказкам не верю». «А вот я пойду и погляжу», — Чернов спрыгивает с лошади. «А вы подождите меня здесь». «Нет, нет, я не останусь тут одна. Я пойду с вами». Привязав лошадей, они углубляются в чащу леса. Заросли дикой малины, заросшие мхом, поваленные стволы, паутина. Звуки свирели слышны уже совсем близко. Чернов хватает Верочку за руку и замирает. «Смотрите!» «Боже мой, что это?» — цепенеет Верочка. Впереди, за деревьями, на залитой солнцем поляне, на полусгнившем стволе сидит кто-то голый, с рожками в белокурых кудрях и играет на свирели. «Оно голое!» — шепчет Верочка. «Это леший!» — шепотом вторит ей Чернов. «Или пан, козлоногий дух свободной любви». «Тише! Он может быть опасен». И тут под сапогом его хрустит сучок. Существо перестает играть и вскакивает на ноги. И глазам Верочки предстает Семен Левко. Молодой, сильно развитой мускулатурой, голый мужчина с блудливо улыбающейся физиономией. Ноги его скрыты овечьей шкурой. «Боже мой!» Взор Верочки мутнеет, и она падает в обморок. Чернов едва успевает подхватить ее. Впоследствии Верочка признавалась, что на ногах существа явственно увидела шерсть и копыта. «Ха-ха! Поверила! Поверила!» — хохочет и хлопает в ладоши Чернов. «А говорила, сказкам не верю! Молодец, Левко, получишь рубль!» «Рады стараться, ваше высокородие!» — вытягивается во фрунт Левко. «Второй час свистю, совсем на солнце взапрелся!» «Верочка, Верочка!» — склоняется над бездыханной красавицей Чернов. Да что ж это с ней? Обморок! Левко, давай скорее воды!» «Воды нет, ваше высокородие!» — разводит руками Левко. «Воды не приказывали. А что есть? Водка, ваше высокородие, ваша, рябиновая-с, и шампанское на льду-с. Все как велено-с. Давай скорее лед!» На поляне под роскошным дубом накрыт стол с бутылками и закусками. Левко бежит к столу и приносит серебряное ведерко со льдом. От усердия он теряет на бегу свою шкуру. Под шкурой обнаруживаются белые солдатские подштаники. Верочка открывает глаза, видит мокрого от пота Левко и стол, приготовленный для пикника, и опять зажмуривается, теперь уже от смущения и обиды. Чернов трет ей виски куском льда. Левко, заворачиваясь в свою овчину, глядит на Верочку во все глаза. Никогда раньше он не видел такой красивой женщины. «Чернов, я вас ненавижу», — говорит Верочка. «Ну что вы так?» — смеется Чернов. «Это же шутка, сюрприз. Это Левко, мой денщик. Страшная шельма, но храбрец. Воевал со мной в Туркестане. И с тех пор мы с ним неразлучны. Прошу любить». Верочка опять открывает глаза и не может оторвать их от мускулистого тела Левко. «Хорош, да?» — заметил ее взгляд Чернов. «Настоящий русский богатырь. Полный между нами болван, но играет на всех музыкальных инструментах и предан мне как пес». Оборачивается к Левко. «Мерси, мой друг. Теперь надень свою шкуру и пошел вон». «Куда прикажетесь?» «Вон, вон, подальше. Играй где-нибудь там, за деревьями». «Слушаюсь, ваше высокородие». Играя на свирели, Левко удаляется в лес. «Но вы, Верочка, поверили», — радуется Левко. «Ужасный, ужасный! Я никогда не выйду за вас замуж», — сердится Верочка. «Выйдете. Именно потому, что вы поверили». «Значит, я прав. Этот Шишкин лес... волшебное место. Тут все самое невероятное может произойти». «Какую странную мелодию он играет. Дикая, ни на что не похожая». Верочка смотрит вслед Левко. «Ну, конечно, не похожая», — говорит Чернов. «Это же мое новое сочинение. Главная тема из оперы «Вурдалаки». «Отвратительное название». «Именно отвратительное», — подтверждает Чернов. «Так и задумано, как пощечина. К черту европейскую оперу! К черту все их дохлое искусство! Да здравствует русское народное! У Чайковского поют старые графини и юные поэты, а из народа тем временем сосут кровь. Вурдалаки, конечно, вурдалаки! Вурдалаки — это мой бунт против европейской мертвечины. Вызов всем этим господам Чайковским». «Нельзя так о Чайковском», — поражается Верочка. «Верочка, вы или со мной, или против меня?» «Вы ужасный, Чернов, но я с вами». «Когда вива ле пеха рюс натураль». Примечание. «Да здравствует русская национальная опера». Конец примечания. «Мы с вами поселимся здесь, в Шишкином лесу, и народим детей. И друзья из могучей кучки будут приезжать к нам сюда. И сам Стасов приедет и будет нас вдохновлять. а после вурдалаков я напишу здесь «Финиста ясного сокола», «Гимн свободной любви», о человеке, который превращается в птицу. Представляете, Верочка, вы одна, вы томитесь в своем терему, и вдруг в окно влетает птица, сбрасывает перья, и перед вами прекрасный юноша. Так сбросим же перья! Мой прадед совсем не был похож на прекрасного юношу, зато Стасов однажды назвал его первым композитором России. «Сбросим перья!» — впадает в экстаз Чернов. «Я прошу вас быть моей женой!» И валит Верочку в траву. В кустах спрятаны лошадь с коляской, на которой Левко привез припасы для пикника. Левко стоит рядом и играет на свирели. Вытянув шею, он пытается увидеть в высокой траве Чернова и Верочку. Над травой мелькнули Верочкины ноги в белых чулках. Левко подкрадывается ближе. Близорукий Чернов не видит его, но Верочка, прежде чем Левко приседает за кустами, успевает встретиться с ним глазами. Мне кажется, что именно так летом 1887 года начался наш род. Сохранились упоминания об этом пикнике в дневнике моей прабабушки Верочки. О розыгрыше там написано со всеми подробностями. Об остальном туманно, но намеки есть. И я восстанавливаю то, что было. Я как раз об этом и думал. Я хочу понять, где кончается то, что было, и начинается то, что сейчас. Тут понять границу не так просто, потому что прошлое... Все прошлое живет в нас. Каждый момент прошлого никуда не исчезает, а каким-то образом живет в нас. Вот Верочка лежит в траве и удивленно смотрит в небо. Вот Чернов целует ей руки. Вот Левко, играя на свирели, глядит сквозь кусты, подглядывает, пытается, но не может увидеть их в траве. На столе, приготовленном для пикника, фарфоровая супница. Крышку ее украшает скульптурная группа «Пастушка и пастух». Левко открывает крышку супницы, плюет в суп, закрывает крышку и продолжает играть.